Воскресный день. Раннее утро. Мавра Тарасовна отправилась в церковь. Фелицата, воспользовавшись отсутствием ее, привела в хозяйскую столовую Силу Ерофеича Грозного. С гордостью показывает она ему старинную мебель красного дерева, обитую малиновым атласом, портреты дедов, прадедов и разное другое. Вот это у нас столовая, Сила Ерофеич. Вот буфет, тут посуда, столовое белье, серебро. Много серебра-то? Ой, пуды лежат, шкаф ломится, и старого и нового есть довольно. Хорошо, у кого серебра-то много. Уж это на что лучше. А вот это у нас комнаты неживущие. Гостиная, да еще другая гостиная, а там зала. Как полы-то лоснются. В год два раза гости бывают, а каждую неделю натирают. Вот они и лоснются. А вот комната Мавры Тарасовны. Какой покой! Какую негу нажила себе! И деньги свои, и воля своя, так кто ж ей запретит? Сундук-то железный с деньгами чай. С деньгами? Чай, много их там. Ой, большие тыши лежат. А внизу у нас две половины. В одной Амос Панфилд живет, а в другой приказчики до контора. Вот, Сила Ерофеич, я вам все наши покои показала. А теперь подождите в моей каморке, теперь скоро сама-то приедет. Когда нужно будет, я вас кликну. Ой, только уж вы ничего не забудьте, все скажите. Ну вот еще, меня учить не надо. А я вам поднесу для храбрости. Давай, давай, давай. Проводив Грозного, Фелицата садится в кресло. Эка тишина, точно в гробу. С ума сойдешь от такой жизни. Только что проснутся, да все как и умрут опять. Раз пять дом-то обойдешь, пыль сотрешь, лампадки оправишь, только и занятия. Бродишь одна по пустым комнатам, модуль возьмет. Муха пролетит, и то слышно. Господи, Царица Небесная, Матка. Из своей комнаты вышла Поликсена в голубом с красными цветами платье, с синей лентой в волосах. Тоска меня загрызла, места не найду. Царица Небесная, да уж нечего делать, потерпи. Может, моя ворожба-то и на пользу будет. Утопающий за соломинку хватает. Ох, сама видишь, я рада для тебя в ниточку вытянуться. Ты где же ты все утро была? Все в хлопотах. Снарядивши бабушку к обедне, к соседям сбегала. Провела суда, пока самой-то дома нет. И Платоша здесь. Здесь. У меня в каморке, ведь мало ли что, я куражу не теряю. Что же это бабушка-то так долго? Ах, должно быть, зашла к Кириллушке. К какому Кириллушке? Блаженненькой тут есть. Просто сказать, дурачок. Так зачем она к нему? За советом. Ведь твоя бабушка умная считается. Зато и умный зовут, что все с совету делает. Какая бы она умная была, кабы с дураком не советовалась. Да в чем ей советоваться-то? Ах, а как тебя тиранить лучше? Ты думаешь, своим умом до этого скоро дойдешь? Нет, матушка, на все на это своя премудрость есть.